Глава 11. «Открывай ворота, Ливан, пусть огонь пожрет твои кедры! Плач, можжевельник, пал кедр, повержены великаны! Плачьте, дубы Башана, рухнул лес непроходимый! Слышишь плач пастухов? Повержено их величие! Слышишь рыканье львов? Повержена гордость Иордана, заросли его долины. Так сказал Господь, мой Бог. Посей овец, которым суждено быть убитыми. Кто купит их и убьет, на том не будет греха. Кто продаст, скажет: «Слава Господу, я разбогател». Пастухи не знают к ним жалости. Поэтому я больше не буду жалеть обитателей этой страны, говорит Господь. Я предам их на уничтожение друг другу и их собственному царю. Они будут крушить страну, а я никого не стану спасать. И я стал пасти овец, которым суждено быть убитыми, принадлежавших чужакам-торгашам. Я взял себе два посоха, один назвал благосклонность, а другой — узы, и пас ими овец. За один только месяц я прогнал трех пастухов, потому что не мог выносить их, да и они меня не взлюбили. Наконец я сказал: «Я не буду пасти вас. Кто должен умереть, пусть умрет, кто должен погибнуть, пусть погибнет, а прочие пусть пожирают друг друга». Я взял мой посох благосклонности и сломал его, чтобы расторгнуть договор, который я заключил со всеми народами. И договор был расторгнут в этот день. Торгаши, наблюдавшие за мной, поняли, что такова воля Господа. Я сказал им: «Если угодно вам, дайте мне, что я заработал, а если не угодно, не давайте». Они заплатили мне 30 шекелей серебра, и Господь сказал мне: «Брось это литейщику». Я взял 30 шекелей, внушительное вознаграждение, и бросил их литейщику в храме Господнем. Я сломал и второй посох узы, чтобы уничтожить братство между Иудой и Израилем. Господь сказал мне: «Опять снарядись как пастух, как никчемный пастух. Ведь скоро я поставлю над этой страной пастыря, который о гибнущих не позаботится, заблудших искать не станет, больную не исцелит, здоровую не накормит, а съест всех овец пожирнее, оставив одни копыта. Горе никудышному пастырю, который оставил стадо. Пусть меч отсечет ему руку и выколет правый глаз. Пусть отсохнет его рука, правый глаз его пусть ослепнет.